Правда, что ли? Хотя, если они не знатные, значит, слуги, а их здесь за людей не считают. Деточка, что молчишь? Выпей водички, предложила он мне. Я пить не стала, еще отравит. Ну и решила, что у меня сценическое амплуа такое, дура на побегушках гениального брата. Блондинка из рода блондинок. Мой брат приказал мне с вами наедине поговорить о важных темах. Начала я. Ну так говори. Предлагаем вам брачный союз. Зашла с козырей я. Как интересно. Только в прошлом году воевали. Почему же лорд Старк не говорит это сам? И даже не написал? Спросили меня. Я, наверное, плохо выразилась. Я, Лианна Баратион, беременна. Мы с мужем подумали, послушали советы лорда Старка и пришли к выводу, что лучше партии, чем Тиреллы нашим детям не найти. У меня 3 внука и 1 дочь. Вы предлагаете девочку или своего сына-наследника? Спросили меня. И то, сказала я. Похоже, я смогла удивить. Маргери, как жену для наследника, а для одной из моих дочерей кого-то из ваших мальчиков. Но не Лореса, сказала я. А почему не Лореса? Он идеально подходит по возрасту. Сказали мне. А вы не обидитесь? Спросила я. Смотря что скажите. Вы только не обижайтесь. Нет, меня за провал переговоров заругает. Ему сказал великий мистер, что Лорес вырастет геем. Алина только похихикала. Лорес сосет сиську матери. Вы всерьез верите в пророчество этого шарлатана? Спросили меня. Ну, великий мистер являл чудо. А ваш великий мистер знает, что лорд Тарли собирается объявить о своей независимости на Великом Совете. Что будете делать? Спросили меня. Не знаю, как я удержала лицо. Наверное, заразилась от Станниса Покерфисом. Знаем, соврала я. Он решит эту проблему. Ну-ну. Подождем итогов совета. И после этого Тиреллы не против породниться с законным королем, ответили мне. Отлично. Значит, сразу после того, как Роберта официально признают королем, я жду вас для повторного разговора. Леди Алина, мой брат еще кое-что поручил сказать. А муж не поручал? Мужу интереснее охота, чем государственное управление, а я в этом ничего не понимаю. Не знаю, что бы мы делали без лорда Старка, сказала, как я надеялась, убедительно. Леди Алина, в городе, в стране, в мире ходят нездоровые слухи, что лорд Старк позволяет себе слишком многое, начала я. Налоги вводит, политику определяет, да еще и Тайвин Ланнистер умер, Варис в окно выпал, говорила я, оперируя информацией, полученной Дилмартом от шпионов. Ходят слухи, что лорд Старк многим мешает, поэтому лорд Старк готов сделать вам предложение, от которого вы не сможете отказаться. Он готов собрать вещи, жену и ребенка и уехать из столицы после Великого Совета, домой в Винтерфилл. Кажется, я ее удивила. А уполномочена ли ты такие вещи говорить, деточка? Спросили меня. Да, нет, просто не хочет такие вещи лично решать, все через посредников, чтобы потом под присягой подтвердить, если дойдет до суда, что он ничего такого не говорил. И что же нам нужно сделать, чтобы мастер над монетой фонтанировал идеями не в столице, а у себя на севере? Спросили меня. Сущая мелочь. Ночной дозор в ужасном состоянии. Нужны люди, деньги, провизия и материалы. Лорд Старк придумал парламент, ну, то вроде совета лордов. Они будут давать лорду Старку деньги. Лорд Старк на эти деньги на севере будет делать ночной дозор великим вновь, замки восстанавливать, кладовые пополнять, людей обучать. Тиреллам нет нужды вкладываться в ночной дозор. Одичал им к нам идти через 3 королевства. Где-нибудь их остановит. Одичал их, да. Белых ходоков, вряд ли. Во-первых, нет, не собирается взваливать все бремя на Тиреллов. Этим будут заниматься все дома. Ведь, как говорят слухи, все хотят, чтобы было как раньше. Без недостарка в столице, как долго лорд Старк собирается отсутствовать? Спросила Алина. Пока выданные ему деньги не кончатся, ответила я. Каковы наши гарантии? Спросили меня. Лорд Старк умеет считать деньги. Обманув вас один раз, он заработает, но больше ничего не получит. Да и слово он умеет держать. Покажите, кого он обманывал. Его жену? Подколола меня Алина. Это другое. Я имею в виду его, КХМ, деловых партнеров. Сказала я. Поиметь жену и прочих сексуальных партнеров, это лорд Старк любит. Но деловых партнеров... Ни-ни, лорд Старк не путает работу и личную жизнь. Как это планируется организовать? Просто лорду Старку уже предлагали взятки, он отказывался. Леди Алина, вы что, какие взятки? Это лобби. Лорд Старк, как северянин, пролоббировал интересы ночного дозора. Его речи произвели на всех впечатление и ему дали много денег. Естественно, все деньги будут потрачены строго по назначению, на ночной дозор. Лорд Старк даже готов лично отчитываться за потраченные деньги. Отчитываться он планирует в столице? Спросили меня. Да, ответила я. Тогда не надо. Пусть сидит у себя на севере. Мы ему верим. Порядок суммы и все остальное определим после итогов Великого Совета. А теперь переходим к самому интересному. Начало я. Мне нужны Тиреллы в качестве союзников. Нужен общий интерес. Лорд Старк предлагает вам заработать на восстановлении ночного дозора. Обрадовала ее я. На меня смотрели непонимающе. Я тебе сейчас объясню про инсайдерскую информацию. Леди Алина, лорд Старк очень высоко отзывался о вашем уме. Как вы думаете, что будет с ценами на оружие и материалы, когда узнают о значительных денежных вливаниях в ночной дозор? Спросила я. Цены вырастут, сходу ответила мне Алина. Нет, так же сказал. А вот я не угадала, и что вам мешает заняться поставкой? Можно сейчас начать скупать нужные товары, или заключить, как это нет назвал, фьючерсы, что ли? Это договор на поставку сырья по сегодняшним ценам, то есть вы закупите у кого-то по сегодняшним ценам, а перепродадите по будущим, гарантированно более высоким. Правда, мой брат гений, так все же так сделают, ответила Алина. То, что я вам рассказала, большой секрет, его знает только нет. Даже лорд Мандерли не знает, даже король, удивилась она, он просил, чтобы нет не грузил его такими делами. Ну, что думаете, хотелось самой нажиться, но нет и остальные зашиваются, да и налички нет, долги, а так Тиреллы будут заинтересованы с нами породниться. Интересно, очень интересно, ответили мне, после чего начался светский разговор о жизни и взгляд Элины изрядно потеплел. Рассказывала она мне про свою жизнь, причем даже те факты, о которых нормальный человек предпочел бы умолчать. В 237 году король Лейгон В устроил мою помолвку со своим младшим сыном Дейроном, когда нам обоим было 9, в то время как мой будущий муж Лютер был помолвлен со старшей дочерью короля Шейрой, вещала мне она. В 246 году 18-летний принц разорвал помолвку, поскольку предпочел мне сирот Джереми Норриджа, с которым служил оруженосцем в Хайгардене. Но он же мужчина, вмешалась я. Безумие Таргариенов, ответили мне. Я даже рада, что не породнилась с этими безумцами. Вместе с драконами они утеряли остаток разума. В это время принцесса Шейра сбежала вместе со своим родным братом Джейхирисом и тайно вышла за него замуж. В конце концов, вместо того, чтобы породниться с Таргариенами, Лютер и я поженились. В браке у них родились сын Мейс и дочери Мина и Инна. Мина вышла за своего кузена и племянника Лины, Пакстера Редвина и родила троих детей, близнецов Хараса и Хоббера и дочь Десмиру. Я пару раз пересекалась с вашим отцом, лордом Рикардом, достойный был мужчина. Пока Лина льстила отцу Лианы, я задумалась, насколько всем было бы лучше, если бы Рейгар был геем, войны бы не было, да и перед отцом Лианы было неудобно, хоть бы написала ему. «Пап, вы меня достали, я уехала с любовником, может быть, отец и брат живыми остались, хотя, нет, либо померли бы от инфаркта, либо посчитали бы, что Лианну заставили такое написать, но надо вернуться в реальность, ты не подумай, я мужа любила, он был красивый, не обижал меня и был хорош в постели, но он такой тупой, на этом месте я оживилась, она что, тоже за Роберта вышла, или это общая проблема, и что хуже, дети умом в него». Когда у тебя будут дети, обязательно бей их почаще. Я вот своих не била, а они выросли и меня не слушают. Писала я Мейсу, зачем ты штормовой предел осаждаешь? Плюнь на него, войско веди в бой в обход, они бы еще до Трезубца выиграли. А если бы до Трезубца и дошло, лоялистов было бы вдвое больше. Но нет, ему виднее как воевать, он же мужик. 4 года назад мой муж, Лютер, погиб, упав с утеса, пока охотился с соколом. Не смотрел вниз, смотрел в небо, на птицу, упал с высоты. Я же обтекала. Похоже, Роберт тут умный. Убиться на соколиной охоте трезвым, это надо уметь. Ну или жена помогла. Вообще, проблемы Вестероса легко решаются матриархатом. Власть переходит по женской линии. Просто будет намного понятнее, кто наследник. Что-то я устала, домой пора, ответила Алина. Не повторяй моих ошибок. Запомни главное, Лианна. Как родится ребенок, берешь у кухарок поварешку и бьешь его почаще, чтобы он привык тебя слушаться. Я проводила леди Алину до кареты, отправили гостей назад. Честно призналась Роберту, Алина обещала подумать, окончательное решение после Великого Совета. Ну а сама взяла Недоидилмарта. Заперлись в комнате под предлогом моего предродового обследования. А что, Дилмарт меня не может наедине обследовать. Роберт всегда возбуждается, сорвет процедуру. Вот, при брате меня пусть врач осматривает. На самом деле разнесла Дилмарта, кто тут мастер над шептунами. Почему не знаешь, что Тарли хочет о независимости объявить? Я им честно рассказала, что мне Алина сказала, но мне не поверили. Верит в мои видения. Дилмарт жаловался на свою жизнь. Переписку Тарли он скопировал, но расшифровать не смог. Показывал мне абракадабру букв. ХМ. Это двойная алфавитная замена. Шифр нельзя взломать, пояснили мне. Ну, как говорится, и не такое ломали. Специалисты криптографии, Энигма не даст соврать. Но я не криптолог, и компьютера у меня нет. Перебор вариантов отменяется. А что, если, великий мистер, я правильно понимаю, каждая буква шифруется какой-то другой буквой? Да, ответили мне. С вас, точнее, с ваших подчиненных, подсчет, какие буквы самые частые в текстах. Если мы узнаем, что самое частое, допустим А, то мы найдем какая тут А. Самое редкое, допустим F, мы узнаем, что здесь F. Так также любой шифр взломать можно. Поразился Дилмарт. Не любой, не согласилась я. Я вам придумаю шифр, какой слишком сложно ломать. Мне поверили. А вдруг правда придумаю? Дилмарт отправился считать буквы в текстах и составлять таблицы, сколько доля в процентах каждая. На недосвоплями отец родной, солнце всех северян повис Мармонт, у него папа в ночном дозоре, а вотчина день пешком по льду и привет одичалые. Но теперь нет, Старк всех порвет. Нет, пока не понимал, про что вообще говорят. Ничего, братик потом все осознает. Домой он у меня собрался, пусть хоть не с пустыми руками едет. Говорил, что не хотят лорды ночной дозор финансировать. Я поговорила, милейшие люди. Единственный минус, бабка только одна, а нет, мастер над монетой. Ему нужно много бабок. Соврала мне или нет Алина про Тарли? Что делать? Будем проверять. Я села вспоминать сериал. Тарли, это что, папаша того толстого, как его там, ну который друг Джона Сноу из ночного дозора? Вроде бы да. Сейчас уточню. Пов Алина Тирелу. Алина хотела поговорить с сыном в карете, но его жена мешалась. Да и негоже авторитет сына ронять. Едва они оказались дома наедине, она больше не смогла сдерживаться. Узнал, что у короля, спросила она. Он оленя с вот такими рогами на охоте застрелил, сказал сын, раздвигая руки и показывая размер рогов. А жена твоя, уточнила она, обсуждала с женой лорда Станниса вышивку. За что же мне такое наказание? Слушай меня, пока я жива, я обо всем договорилась. Брак твоих детей с детьми короля, и лорд Старк уедет из столицы. Что, как, он же взяток не берет, изумился ее сын. Сколько он хочет, это же огромная проблема. Что значит, проблема? Проблемой он был раньше, а теперь это просто расходы. Что значит взяток не берет? Как не берет? Нет, бывали сложные случаи, кому-то нужен особый антиквариат, редкие книги, конкретная женщина или мужчина, но здесь все просто. Он сам подходит и сам говорит: дайте денег. Проклятые новые правила. Раньше все было проще. Проще даже с Тейвином Ланнистером было договориться, а теперь взяток нет. Мы заплатим якобы в ночной дозор, лорд Старк все украдет и потратит себе на мебель и шлюх. Часть, разумеется, для отвлечения внимания, не украдет и потратит на ночной дозор. Значит что, мы продадим много всего в ночной дозор. Так у дозора же денег нет, удивился ее сын. Будут государственные деньги. Ты, кстати, будешь сидеть в парламенте подписывать от нас все, а я то думала, зачем этот цирк нужен. Я вот одного боюсь. Король дурак, который думает только об охоте, королева дура, которая думает только о платьях и умывании, говорить нормально не может, то лобби, то фьючерсы, зайка что ли, у них наверняка Таргариены в роду, ну ничего, может быть правнуки в меня пойдут, сынок, бери перо, пиши указ, только сначала пошли шпионов к Тарли, мне интересно, чем это закончится. Глава 53, будни королевы. Честно говоря, я уже несколько дней пребывала в шоке, новость о независимости Тарли меня выбила из колеи. Просто дела так не делаются. Нет, если бы Тиреллы заявили о независимости, это необычно и очень плохо, но теоретически возможно. Если бы сильнейшая из знаменосцев Тиреллов объявила о независимости, я была готова в это поверить. Но Хейтауэры молчат. Тиреллы молчат. Хейтауэры молчат. А Тарли что, как бы сказал Роберт, охуели, что ли? Тарли тоже молчат. Все, что у меня было, слова Эллины Тирелу. И это вдвойне странно. Если бы она сказала, что независимости хотят условные ланнистеры, все понятно. Спасибо, что предупредили о предателях. Но то, что она сделала, это, по сути дела, донос на саму себя. У тебя вассал бунтовать собрался? Разбирайся сама. Просто что нужно делать, если кто-то хочет независимости? Тут вам не там, в моей прошлой жизни никаких референдумов и прав человека. Если кто хочет независимости, шлют войска, которые подавляют бунтовщиков. Всякие конвенции, например, недопустимость уничтожения гражданского населения, пыток или нельзя брать заложников, тут такое в голову никому не придет. Какие мародеры, это фуражеры. Причем войска должен слать лорд-хранитель простора, то есть, Тиреллы. Если Тиреллы этого не делают, значит, либо они тоже бунтовщики, и их надо покарать, либо слабы, то есть для них титул лорда-хранителя слишком тяжелый. Тогда король должен либо назначить другого лорда-хранителя простора, который наведет порядок, либо прийти с войском и навести порядок сам, а потом уже сменить лорда-хранителя. Понятно, что по идее надо рассказать Роберту ситуацию. Что дальше? Он сам войско двинет на бунтовщиков или просто арестует лорда Тарли, благо, тот в столице готовится к Великому Совету, а потом убьет бунтовщика на суде испытанием, но я надеялась решить ситуацию мирно. Тем более Тарли никакого официального заявления не делал. Вдруг его оклеветали? Поэтому через пару дней должен состояться разговор Дилмарта и лорда Риндилла Тарли. После разговора и решим, что делать. Моя же задача была хорошо подготовить Дилмарта к разговору. У него вообще планируется много деликатных разговоров в последнее время. Что мне доложил мастер над шептунами? Риндилл Тарли действительно ведет нерасшифрованную переписку. Что там, бунт или любовница, мы не знаем. Дом Тарли был одним из важнейших знаменосцев простора. Сам Риндилл Тарли имел репутацию хорошего воина и полководца, ему мы обязаны единственным крупным поражением Роберта в восстании, после которого нет воспылал страстью к Китлин, Арин, к Лизе. Да, в битве при Эшфорде Тарли классно размазал армию повстанцев, это было единственное военное поражение Роберта Баратиона за всю его жизнь. Причем Риндилл Тарли разгромил Роберта только своими людьми, которые считались авангардом армии Тиреллов. Но после этого был заключен наш союз с речными землями, и Риндиллу Тарли быстро объяснили, что правда на стороне больших батальонов. Как говорит второй закон Дилмарта, сила линейно зависит от массы. Информации про него было много, мне почему-то запало то, что Риндилл владелец двуручного меча из валлирийской стали губитель сердец. В прошлом году у него родился от жены наследник, Сэмвилл Тарли. Назвал он сына в честь одного из своих легендарных предков, свирепого Сэма, и публично пообещал вырастить сына великим воином. Разбирая отчеты, я быстро поняла, что этот Риндилл Тарли, отбитый на всю голову милитарист, он из тех, что считает, что военное дело – единственное достойное занятие для мужчины. У него даже было негласное прозвище у своих вассалов-соседей – «Бешеный». Что я помнила о нем из сериала? Ничего. Отдал старшего сына в ночной дозор, потом лорда Тарли с другим сыном сожгла Дейнерис, а Сэм воином так и не стал. Все, всю мою деятельность можно было разделить на два пласта, рациональная и иррациональная. Рациональная, мы наняли еще полсотни девчонок, умеющих читать и писать. Благородные кончились, пошли купеческие дочки, и посадили их за книги. Официально Дилмарт хочет написать книги, чтобы более понятно и сжато изложить историю семи королевств. И мы это действительно сделаем, но на самом деле это отдел шифровки и дешифровки. Как тут шифруется текст? Берется круглый стержень определенного диаметра, ну или шестигранник, или восьмигранник, или еще что. На него наматывается бумажка-полоса, на ней пишется сообщение без пробелов и без знаков препинания строчными буквами. Потом сообщение разворачивают, видим уже нечто зашифрованное, что может прочитать только тот, у кого есть точно такой же предмет для наматывания. Но это не все. После этого проводит стандартную алфавитную замену, буква Х меняется, допустим, на А, С на М, и так все буквы. Переписывают еще раз, и так пару раз, два раза, три раза, поменять все буквы местами несколько раз. В результате получаем такую абракадабру, которую без ЭВМ не взломать. Точнее, так я сначала подумала. Просто если это текст, логично предположить, что там будут фразы вроде «Привет, папа» или «При осаде замка без перемен». То есть, если мы знаем события, мы можем предположить, что про них написали, и сопоставить шифрованный текст с настоящим. Также, как ни шифруй, частота повторения букв в тексте разная, то есть можно сделать предположение за счет частотного анализа. Вот нанятые девчонки и считают буквы в текстах и их процентное соотношение. Они не знают, зачем они это делают, но им ведь платят за это. Почему девочки? Просто что будет, если посадить мужика считать буквы в тексте, как быстро он даст тебе в морду? Я надеялась, что шифр взломаем, но, увы, явно не сегодня. Вообще, не будет события взлома шифра, будет долгий процесс. В предположении, что он не сменит метод шифрования, но девочки навсегда обеспечены работой, будут буквы считать, шифровать наши письма, взламывать чужие шифры. А что, магия? Вот Дилмарк творит великое колдовство, заклинание. Нашу систему шифров я тоже улучшила, чтобы новым методом, частотным анализом ее не сломали. Теперь делался металлический диск со всеми буквами алфавита. Он вставлялся в металлическое кольцо, где были написаны буквы алфавита в различном порядке. Ключом к шифру являлось то, что после каждой записи буквы, внешний диск поворачивался на какое-то в общем случае разное случайное число делений. Букве с внутреннего диска соответствовала одна буква с внешнего кольца. Ее и записываешь. Причем во внешнем диске буквы иногда повторяются. И после каждой новой буквы сообщения, двигаем внешний диск с разным, как я надеялась, в общем случае случайным шагом. Ключом является как сами диски, так и то, насколько двигать внешний диск кольцо. И ключ меняется каждый день. И диски периодически меняем. А потом уже зашифрованный таким образом текст, билиберда, проходит шифровку как раньше, маршрутным методом и алфавитной заменой. Само собой, рано или поздно диски сопрут, но у нас регулярно новые. Да и можно сделать диск в диске в диске. Короче, кузнецы работы обеспечены. И мейстеры, и девочки. Ведь кто этим должен заниматься? Правильно, великий мейстер и мастер над шептунами. Вот это касается рациональной части. А вот нерациональная часть была еще страшнее. Для решения этой задачи я опиралась на два факта. Канонную упрямость лорда Торли, предпочел сгореть в драконьем пламени вместе с сыном, а не сменить сюзерена, и его желание получить сына воина из Сэма. Поэтому если лорд Торли и правда хочет нехорошего, то тогда Дилмарк сделает ему предложение, от которого нельзя отказаться. А если тот откажется, против лома нет приема, тогда нам только Роберту жаловаться. Я Роберту прямым текстом говорила, что в восторге от его физической формы, даже присутствовала на тренировке, где он молотом долбил сделанный Дилмартом силомер, пока не сломал. Так что пусть Роберт тогда войска шлет, ну или на Тиреллов давит, надеюсь, без его личного участия справится, и ему хватит ума не принимать вызов на суде испытанием. Но для начала попробуем сделать все тихо и хорошо, без жертв. Это была наибольшая из моих проблем, но были и другие. В пригород столицы привезли Серсию, в королевскую гавань ее, следуя старому договору, не пустили. Лорд Ланнистер ее пару раз навещал, а потом состоялся разговор Джейми и Дилмарта, в котором Джейми жаловался Дилмарту, что они с сестрой поругались. Ну, и он приказал Дилмарту их помирить. Я была в шоке, а Дилмарт уже привык, ничего, даже в лице не изменился. Я думала, что этой Серсии надо. Один Джейми не справляется, еще и Тирирана ей послать? Нет, понятно, что быть женой короля и при этом спать с братом — это одно. А вот спать с братом не замужем — это совсем другое. Не солидно. Никто тебя королевой не называет. Ну уж извини, да, я увела у тебя Роберта. Что хочет женщина? Карьеру, признание, успеха, эмансипации тут еще не было. Тут женщина может хотеть только замуж. Искать мужа-смертника для Серсии мне не хотелось, тем более это плохо примет Джейми, поэтому мной было принято единственно верное решение. Серсию замуж за Джейми, естественно, тайна. Вот, Дилмарт, я уже все придумала. Тайный ход, ночь, великая септа, великий септон, игры с переодеванием и хоп, Джейми и Серсия счастливая семья, в лучших традициях Таргариенов. Да, брак тайный, без свидетелей, ночью, но в септе Бейлора, и лично великий септон проводит. Кому еще такое снилось? Даже свидетельство о браке выдадим, только имена пусть сами впишут. Сколько и как верховному септону за такое занести и как сделать? Чтобы он и никто не знал, что творится, я уже придумала. Ну а если поймают, во-первых, не поймают, во-вторых, даже если поймают, это проблемы Ланнистеров. Ни Баратионов, ни Старков, ни Дилмарта там не будет. В-третьих, если у них будут летальные проблемы, У нас есть законный наследник Ланниспорта, Тирион Ланнистер, прямо во дворце. Но больше всего я переживала за ночной дозор и иных. Есть у меня безумная идея, зачем нужен ночной дозор, почему не солдаты? Подойдет ведь любой воин, знающий местную специфику, или нет? Однако в каноне, как ночной дозор пришел в запустение, поперли иные. Вывод: вдруг клятва ночного дозора под Чародривом непростая формальность, то есть дозорный это квант магической энергии, что питает стену и не дает иным пройти на юг, типа стена большой провод, дозорные, электроны, а все вместе это дает поле против иных, значит, если дозорных будет много, то иные не пройдут. Нагнать народ, это половина проблемы, хотелось бы, чтобы они не передохли там с голоду, а то на стене бывали случаи, когда летом получают питьевую воду путем растопки льда, воду они добудут, но еду, оружие, одежду и прочее явно завозить, тем более народ на воде и хлебе долго не протянет, нужно вино и мясо, хотя бы по праздникам. Но учитывая состояние финансов государства, надеяться можно только на частных спонсоров. Алина, хорошо, но нужно больше. Она не сможет и не захочет отдуваться за все государство. Старки и Баратионы, добровольцы, скинемся на ночной дозор, уже лучше. А остальные, кто занесет денег лорду Старку, чтобы сделать ночной дозор великим вновь? Тут, в Вестеросе, нужна промышленная революция, чтобы деньги мастеру над монетой заносили в промышленных масштабах. Именно поэтому у меня в голове созрел план грандиозной финансовой аферы Нида. По идее, куда ему падать? Репутацию терять? После инспекции борделей, налога на фекалии и монополии на игорный бизнес? После того, как привез бастарда во дворец и объявил королевой красоты не жену? Сейчас еще Серсия забеременеет, родит и все узнают, кто будет наследником Ланниспорта. Бастард Нида. Главное, чтобы Кейтлин из окна не вышла, вдруг у них это семейное, хотя вряд ли, у нее ребенок. Да и я ей по ушам проеду, мужа бес попутал, больше так не будет, он все осознал, поэтому из-за любви к тебе бросает работу и уезжает на север, в Винтерфилл, подальше от всех этих Серси, которые его соблазняют. Так что репутации Нида уже ничто не повредит, тем более еще одна маленькая финансовая махинация. Конечно, его за такое его захотят убить, но мы провернем это после коронации Роберта, у Нида армия, так что дешевле договориться, а тут я, нет, больше так не будет. Честное слово, он готов уехать на север в солдатиков играть, замки там ночному дозору восстанавливать. Вы это, только денег ему регулярно заносите, и он так и будет на севере сидеть. Сколько волка не корми, а он все на север смотрит. Честное лютоволковское, в смысле старковское. Плюс еще надо с Ерином поговорить относительно рекрутов, есть моя новая идея, но надо послушать, как ее воспримет сам дозорный. Но Ерин, хоть и изувеченный старик, но мужчина, как я с ним одна останусь. А если не одна, одного мормонта хватит, у него же папа лорд командующий ночного дозора, он должен быть заинтересован в решении проблемы. Ну подумаешь, лорд Старк всем слегка соврал, во благо севера. А еще есть Арин, который трясет с Дилмарта невесту. Я занялась этим вопросом максимально серьезно. Я ожидала вызова, но все оказалось невероятно просто. Второй женой Арина была Равина Арин. Брак был бездетным, женщина умерла от простуды. Это дело я раскрыла мгновенно. Он женился на своей кузине, да-да, на двоюродной сестре, и ждал наследников. Надо что-то делать с местной аристократией, брак с кузиной здесь рабочий вариант, и церковь даже не кривится, с родной сестрой нельзя. С двоюродной можно. Дилмарт, быстрее толкай генетику вперед. С первой женой ситуация была лучше. Джейн Ройс умерла, родив мертворожденную дочь. То ли Арвин был моложе, то ли секрет в том, что на момент брака у них были разные фамилии. Загвоздка в том, что Ройсы это один из знаменосцев Арвенов, то есть дом долины, с которым неоднократно заключались браки Арвенами. Иначе говоря, на мой взгляд, и эта жена была слишком близкой родней, хотя, конечно, не кузина. Потеряв обоих жен и надежду на сына, Джон назвал своего племянника Элберта, сына Роннила, наследником. У Арина был младший брат Роннил, он умер от, как я поняла, язвы желудка, пока его жена рожала сына. Срочно нужна минералка от язв желудка. Так и было на момент брака с Лизой. Только вот Элберт не пережил восстание Баратиона, погиб в бою, так что вопрос с наследником Арина сейчас висит в воздухе. Я восхитилась родителями Лианны. Могли ведь дочки найти жениха из Карстерков. Нет, нашли из другого великого дома, не родственника, молодцы. С Лизой Талли ситуация была интересней. В родстве с Арином она не состояла, но проклятый Петир. Арин рассказал Дилмарту все, потому что Дилмарт угрожал, что иначе магия не сработает. Арин рассказал историю, которую он узнал уже на момент смерти Лизы. Петир лишил Лизу девственности. Отец Лизы, опасаясь, что дочка забеременеет, заставил ее выпить лунный чай, не сказал ей, что это. Ну и Лизе досталось, наверное, аллергия на компонент. Жесткое кровотечение, пришлось откачивать. И впоследствии нерегулярный месячный цикл. Иначе говоря, у меня есть предположение, что Лизе сделали проблемы с детородной функцией еще тогда. Естественно, в таких условиях рабочий вариант – признать бастарда. Арин, признавайся, может завалялся кто? У Роберта под десяток, может ты за 60 с хвостом лет хоть одного забацал? Скажи, с кем спал? Хотя бы проверим. Дилмарт поспрашивал Арина на предмет внебрачных детей, но Арин огорошил меня через Дилмарта новостью, что у Арина не было внебрачных связей. Нет, он, конечно, мог соврать, или забыть, или Арин образец чести, а может человек принципа, что ебу на том женюсь, но если это правда, то тогда такой простор для фантазии. С двумя женами у него не получилось, близкая родня. Странно было бы, если бы получилось. А Лиза Арин была сломана на момент брака. То есть имеется не нулевая вероятность, что у Арина все хорошо и ему подойдет вообще любая. Возраст, правда, смущал. Конечно, логичнее всего предположить, что проблема в Арине, но он друг короля, наш союзник, десница короля и все такое. То есть он та вводная, которую мы должны размножить. Задача. Ищем ему хорошую жену. Значит, мне ему нужно найти женщину, точно способную к деторождению. Решение очевидно, нужна женщина с ребенком, но способная выйти замуж за Арина, то есть вдова. Желательно не такая, как Лиза или Серсия, великий дом, привыкшая к роскоши и мечтавшая о короле. Нужна попроще, сильно попроще, но естественно, знатная, чтобы не было мезальянса. Совсем молодая не нужна, нужна проверка, чтобы ребенок не умер в младенчестве, да и чтобы невеста была вылечена от подростковых иллюзий, и чтобы сама хотела за Арина выйти. В моем мире это бы значило возраст за 30, но тут растут и умирают быстрее, а ей еще рожать, за 20. Ищем Арину вдову, за 20 с детьми, не родственницу ему. Дилмарт уже прорабатывает варианты. Дилмарт, мне его так жалко. Мои гениальные изобретения запрещает король. Великий мистер, следуя моим советам, сделал уникальное изобретение, которое войдет в каждый дом и изменит Вестерос в лучшую сторону. Изобретение называлось ватерклозет, то есть смывной унитаз. Я вообще думала, что одна из причин заболевания местных ревматизмом – дырки в сортирах. Не за каждым же бегают слуги с ночным горшком. Изобретение шло со скрипом. Некоторые ученые-мужи, так называемые мистеры, сразу же сказали, что это невозможно, потому что дерьмо не тонет. Дилмарту пришлось делать эксперимент, доказывая свою правоту, а потом, полноразмерная модель. Все прошло успешно, но Роберт запретил. Это что, стены замка долбить ради труб? Замок, наследие предков портить? Да еще трубы металлические, денег стоят, а слуги из разорившихся крестьян бесплатны, за объедки со стола будут работать, и небезопасно. Вдруг враги по трубам внутри змею пустят и она укусит за непомерное королевское достоинство, ну или там жаба ядовитая, заморская в бачке унитаза будет, смоешь, а она на тебя попадет и труп. Не говоря уже про мне, что самому смывать, я король или кто? Нет, в целом повезло безмерно больше, чем с воздушным шаром. Даже казнить не пытались, даже разрешили не в замке делать. Ну, в борделе что ли унитазы поставить? Газзаказ, биде. Автоматизируем подмывку, в борделе пригодится. Тут такого нет. Главное, чтобы не перепутали с питьевым фонтанчиком. Пока я сидела над бумагами, вернулся Роберт. Фух, Лена, их на трезвую голову терпеть невозможно. Начал говорить Роберт. Они умудрились корабль в порту на мель посадить. Пришлось его разгружать, а потом команда бегала туда-сюда, раскачивая корабль, еле сняли с мели, зато я велел много плетей виновным выдать. Интересно, а здесь можно сделать судно-землечерпалку? Ну, ковш металлический на тросах и люди пусть тянут как якорь, или валы какие-то пусть крутит колесо. Я же действовала стандартно, обнять, поцеловать, покормить, успокоить. Если ест много жареного, то пусть хоть супчиком запьет. Нужно срочно придумать, чем лечить аппендицит и язву желудка. Дилмар, давай, благотворительность. Лечи простых, на них и проверишь. Мне нужна удачная операция по удалению аппендицита. А что, Скальпель тебе сделаем, инструменты простерилизуем. Хирургией ты сам можешь заниматься. Главное, анестезию подобрать. Дилмарт уже начал покупать наркоту со всего мира. Он даже еще больше сдружился с Эберином Мартиллом. Тому есть, что посоветовать. Ладно, маковое молоко тут есть. Придумают и опиум. После чего настанет новая эпоха хирургии, операции под полным наркозом. Пока Роберт ел, я с ним говорила. Роберт, Дилмарт сделал новое изобретение. Он мне рассказал. Мне так интересно. Пошли вдвоем посмотрим, сказал я. Ну если так хочешь, Лена, ты не представляешь, какой бред он иногда творит. Нет, он великий волшебник, умеет управлять молниями и все такое. Я сам видел, как бьют в грозу молнии в этот громоотвод, подсказал я. Точно, пожаров стало меньше. Такие громоотводы теперь делаем на высоких зданиях. Верховный Септон согласился на септу Бейлора тоже поставить. Но как ему в голову приходят такие идеи? Представляешь, что он удумал? Вот масляный светильник. Его заправляют либо китовым жиром, либо растительным маслом. А Дилмарт взял какую-то жижу с Дорна, сварил ее в большой металлической бочке и получилось. Ну такой осадок, им говорит, можно кровлю делать или дороги, воду не пропускает. И такую прозрачную водичку, пахучую, она для светильников подойдет. И для растопки костров, главное себя не заляпать. Да, мы родили нефтихим. Пока, две бочки с Дорна переработали. Были эксцессы, взрыв и пожары, были жертвы, но мы справились. Как я поняла, вещество высокой плотности это типа битума или гудрона, для дорог пойдет, или соломенных крыш. А то ужас, я Дилмарту приказала сделать нормальные дороги. Он собрал мистеров, они всем комитетом думали, думали и через неделю родили идею. А давай мастить дороги деревянными брусками. Я слово запретить раз 100 написала на их предложении, еле удержалась, чтобы плетей не выдать. Лучше делать дороги как раньше, мощеные камнем, но залить гудроном, сойдет за асфальт. Главное сделать уклон в одну сторону, чтобы вода с дороги стекала на обочину. Не шоссейный автобан, но сойдет. Единственное, это идея. Надо ждать обкатки технологии и теплой погоды. Еще бы каток для дорог придумать. Пока идея только одна, лорд Мандерли будет утаптывать лично. Стоп, а слона из зоопарка можно использовать для утрамбовки дорог? Нет, бред. Надо как-то ручную утрамбовку разработать. Или пусть большой валик из металла тащут. Или камень, точно. У меня сын сидит на самом большом месторождении камня в округе. Суперстарки рулят. Малыш унаследовал экономический талант папы. Станет миллионером еще до того, как год исполнится. С освещением было лучше. Я спасла китов и бедных людей. Теперь пищевое сырье невыгодно использовать для освещения. Пока Мартиллы еще не поняли, что они превращаются в арабских шейхов, но мы им объясним. Уже, кстати, увеличили заказ нефти, платим за нее деньгами и обсуждаем брак внебрачных детей Роберта и внебрачных детей Аберина. Ну и видение было у Дилмарта. Главному в Дорне надо перестать пить, сменить диету, иначе подагру словит и ходить сам не сможет. Тут понятия здоровое питание нет. Пить вино и есть жареное мясо, круто и модно. Ну а негативные последствия, боги тебя наказали за грехи. Я слушала про нефтеперегонку от Роберта и кивала в правильных местах. Как мне повезло. Брат, великий мистер, куда ни посмотри, меня окружают умнейшие люди. Как только Роберт поел и переоделся, мы отправились к Дилмарту. Унитаз это так, разминка была. Я хочу механические часы, если не наручные, то хотя бы на башню. Будем нормировать рабочий день простых по часам, а то это от заката до рассвета так себе. Но пока это им не по силам. Нужно начать с чего-то проще. И это есть у меня для них. Колесо тут есть, но мало где используется, с механизмами плохо. Нет, телега, арбалет, блок, но этого мало. Поэтому по моим советам Дилмарт сделал двухколесный велосипед. Первый велосипед был ужасен и не мог ехать, весил как три взрослых мужчины. Потом прототип доработали, вес уменьшили до каких-то 100 кг, колеса правда разные, первые раза в три больше заднего, но ничего, ездить должен. И Дилмарт презентовал это творение Роберту. При мне, я ожидала восторгов, это же самодвижущийся аппарат, вперед без лошади. Роберт долго смотрел на конструкцию, потом, внезапно для себя, спросил, сколько это стоит. Дилмарт ответил. Роберт стал материться, но поскольку я была рядом, быстро замолчал. Роберт, ты ничего не понимаешь. Прототип, потом будет быстрее и дешевле. Особенно если мы найдем резину для колес, а то сейчас ободы колес металлические. Может быть, надо было деревянные колеса делать, или три колеса, или для начала без педалей. Что это? Спросил Роберт. Это велосипед, ответил Дилмарт. Мне плевать, как оно называется, для чего оно нужно. Оно что, летает? Я же тебе запретил делать летающие, орал на него король. Дилмарт аж дар речи потерял. Роберт, решила вмешаться я, оно не летает, мне Дилмарт все рассказал. А для чего оно нужно? Попробуй догадаться сам. Роберт внимательно изучил конструкцию. Так, я все понял, но не при ней же, укоризненно сказал Роберт. Что ты понял? Спросила я. Это пыточный агрегат. Вот тут фиксируется пытаемый. Вот эта сидушка снимается, потом крутятся педали, штырь приводится в движение, рассказывал мне Роберт. Я, честно говоря, чуть не закричала. Проклятый Вестерос, все делают через задницу. Велосипед без сидения здесь не анекдот. Роберт, нет, оно просто ездит, пояснила я. Ездит, то есть если его отпустить, оно уедет и будет пугать людей. А ну-ка дайте мне мой молот, приказал Роберт. Нет, Роберт, без человека оно не поедет. Это как телега, пыталась объяснить я. В это надо человека запрягать, а зачем, Дилмарт? Ты что, я не могу тебя понять. У тебя бывают как гениальные идеи, так и провальные. Твоя идея ездовых собак и ездовых оленей для ночного дозора нормальная. Мормонт решил попробовать. Но это что, о чем ты думал? Да, выдала я через Дилмарта такое. Раньше дозорные ходили за стеной на лыжах. Упряжка собак как-то попроще. Но собака, она маленькая, много не утащит, ни разу не лошадь. Да и лишайник не ест, и мох. Мясо ей подавай, не то что местные крестьяне. То ли дело олень, сани на оленях. Олени, травоядные, пусть едят мох, лишайники, это даже за стеной есть. И грузоподъемность у оленя приличная, и есть его можно. Нет, везет одичалым подарки, чтобы те самовыпилились из генофонда человечества. Санта-Клаус пришел в Вестерос. Роберт так перевозбудился, что изъявил желание лично оседлать оленя. На этом месте я словила синий экран смерти. Это что, на следующей охоте Роберт верхом на олене будет охотиться на оленей? Роберт, весь в своих гербах, то есть в изображениях оленя, в шлеме с оленьими рогами, на большом рогатом олене верхом. К такому жизнь меня не готовила. К счастью, если с собаками все было плюс-минус понятно, то оленей нужно ловить и приручать. Это не быстро, и это хорошо. Мне боевые всадники на оленях даже приснились. Но Роберт перешел от оленей дальше. Это, с оленями, хорошая идея. Но у тебя есть и совершенно безумные идеи. Например, вот та. Для этого ты что сделал? Зачем подкладывал яйца разных животных домашним гусям? А что, отличная идея. К сожалению, попытка сделать инкубатор не удалась. Зато почти получилась пароварка. Значит, надо быть проще. Берем что-то большое и теплое. Увы, индюшек я не нашла тут. Пока пойдут домашние гуси. Ну ничего, скоро в зоопарке найдем что-то по типу страусов. И подкладываем им яйца драконов, которых у нас пока нет. Вдруг высидит, а вдруг, я понимала, как малы шансы, но какова альтернатива? Джимми, когда его награждали, засвидетельствовал слова безумного короля, которые тот говорил перед смертью. Чего там только не было, мне передали, я читала протокол заседания. Если Джимми не соврал, Эйрис II Таргариен собирался устроить такой погребальный костер, какого свет еще не видел, и считал, что он восстанет из пламени в виде дракона и обратит своих врагов в пепел. Все посчитали это бредом. Я бы тоже. Но Дейнерис сожгла ведьму вместе с собой, не умерла и вернула драконов. Девиз Таргариенов – пламя и кровь. Вдруг это не бред для красного словца? Иными словами, я на полном серьезе допускала, что рабочий вариант – надо сжечь своего врага с яйцом дракона, и тогда дракон вылупится. Пламя и кровь. Я правда не знала, обязательно ли сжигать именно ведьму. Ничего, если Риндил Латерли не удастся уговорить, и мы успеем добыть яйцо дракона вовремя, проверим. Понятно, что всех сжигать не надо, но бунтовщикам достойная смерть. Роберт же разглагольствовал о магии. Нет, понятно, что ты великий волшебник. Все шепчутся, как ты это сделал. Но зачем, зачем? У нас теперь есть гусыня, у которой помимо гусят вылупился крокодильчик, и крокодильчик считает ее мамой, а она его сыном. Зачем? Да, мне это тоже рассказывали. А что, крокодильи яйца привезли из-за моря, королева у нас гурман, я же отказалась их есть, боялась, что не испорчены, везли долго при неизвестных температурах, я вообще не была уверена, что это изначально съедобно. Мало ли что они там за морем едят, яйца крокодилов отдала Дилмарту для экспериментов, сказала, что надо делать. Крокодил как выглядит? Большой, зубастый, рептилия. Не летает, правда, но уже похожий на дракона. Ну и мы использовали природный инкубатор. У одной гусыни получилось. Думаю, ничем хорошим это не закончится, но пока там царит идиллия. Ничего, крокодильчика сначала в ванну, потом в зоопарк, а гусыни еще настоящие яйца дракона насиживать. Где бы их еще найти? Местные, правда, уверовали в то, что Дилмарт животных заколдовал. Вообще ходили даже слухи, что он гуся превратил в крокодила, а то и дракона. Просто местные, те, кто не видел книг, не знали, что такое крокодил. С рассказов, чешуйчатое и зубастое, растет быстро. Дракон, нет, не огнедышащий и не летает. Ну ничего, наш великий мистер потренируется и в следующий раз сделает летающие, а потом и огнедышащие. Лавры матери драконов мне не нужны, боюсь я больших животных, особенно больше 100 метров в длину и огнедышащих. Дейнериста неопалимая, а я нет. Проверяла, когда пальчик совала в свечу, больно. Вдруг дракон чихнет, тем более я не умею летать при падении с высоты. Да и ловить стрелы с собой при штурме замка верхом на драконе, это не мое. Короче, нам не нужна мать драконов, нам нужен отец драконов. Новые драконы точно будут знать, кто их папочка, лорд Старк. А что, Димарт пусть науку двигает, да и не воин он, старый и толстый, не обученный, а на 5-м десятке учиться носить стальные латы так себе идея. Роберту надо дома, в столице жену окучивать, а не летать неизвестно где мир делить. Тем более вдруг в полете уши отморозит, а нет, северянин, к морозам привычен. Эх, мечты, мечты. Но Дилмарта надо спасать, пока Роберт ему не запретил драконов выводить. Мой план был прост. Если вдруг придут иные, мы заказываем безликим короля ночи. Они его убивают. Если его армия исчезнет как в Тетрисе, хорошо. Если нет, летучие драконы сожгут сколько угодно зомби. Роберт, я хочу вот на этом велосипеде прокатиться, сказал я. Роберт мгновенно умолк. Лианна, нет, ответил Роберт. А дальше он мне долго объяснял, что он не будет рисковать королевой, тем более беременной королевой. Да, если кто не знал про мою беременность, то теперь все в курсе, тут народу достаточно. Пусть Дилмарт покажет, как оно ездит, приказал король. Дилмарт попробовал, но ездить на велосипеде он не умел, упал. Король подумал, что агрегат не работает. Великий мистер брат гонит за такие деньги, уж не ворует ли? Безупречные покажут, как оно ездит, попросила я, но и у безупречных не получилось. Не умеют ездить на велике. Мне кажется, оно не управляется уклоном тела. Тут нужно равновесие держать, сказал один из королевских гвардейцев, Сириафорель. Попробуйте, попросила я. Он попробовал, и у него получилось. Поворачивал велосипед плохо, ездил медленно, а судя по поту на лице водителя, педали крутить было сложно. Вы ездили на таком раньше? Удивился Дилмарт. Впервые вижу, но лошадь понадежнее, ответил Сириафорель. Роберт милостиво разрешил Дилмарту заниматься этой механической колесницей, а мы отправились домой. Не туда пошла, надо было сделать одноколесный велосипед и дать шуту. Презентацию свернули, мы отправились в свои покои. Плохо у Роберта с романтикой, это да. Жена хочет внимания, а что он может предложить? Внимание, сейчас будет секс. Конечно, можно его после секса потащить смотреть на звезды, но ему завтра работать, так что романтику организуем потом, на охоте. Роберт уже заснул, а я не могла заснуть, ворочалась в кровати. Все думала, боевой олень это бред или нет, лошадь ведь лучше, крупнее, но с другой стороны, есть ведь волки, а за стеной есть лютоволки. Это такие волки, только побольше. Но ведь они должны что-то есть там, за стеной. Возможно, что за стеной где-то живут и лютолени. Может быть, одного такого притащит нам в зоопарк. Главное, чтобы Роберт не убился, пытаясь оседлать такого. Эх, надо было Джона назвать лордом Люто Старком. Как-то за такими мыслями я и уснула. Проснулась поздно. Работать не хотелось. Я им так кучу идей накидала. Пусть разбираются. Кроме того, скоро должен состояться разговор Дилмарта и лорда Терли. На основании этой беседы и будет принято решение, кого шлем разбираться в ситуации. Дипломатов, солдат, палачей, убийц. Поэтому я пошла искать свою кошку. Котика я нашла в другой комнате. Лилли занималась своим любимым делом, грызла мои сапоги из оленьей кожи. По идее, надо ее поругать, но у меня много сапог. Комнаты 4 с одеждой. А так, охотник растет, тоже оленей любит, вся в меня. Тем более тут юбки в пол и все равно не видно, что обувь погрызена. Я уже распорядилась сделать такие же сапоги, специально чтобы кошка грызла. Подумав, решила наведаться к сыну вместе с кошкой. Зашла в гости к Джону. Как сложно переучиться думать о нем не как о Джоне Сноу. Все, ты теперь Джон Супер Старк. Лорд ползал по ковру. От кошки он был в восторге. Пытался ее съесть, ну или просто попробовать. Кошка не царапалась, жалобно мяукала, прося пощады. Я ее спасла. Слуги вытаскивали шерсть кошки изо рта Джона. «Мя, мя», — говорил Джон. «Эх, сколько я не учила его говорить. Каша, еда, папа, ноль эффекта. А тут один визит и уже полслова. Еще один визит и будет мяу целиком выговаривать. Дилмарту хорошо, ему достались земли уничтоженного рода, что поддержал Таргариенов. Герб, девиз и все такое есть. А Джон не такой. Нам нужно придумать герб и девиз. С девизом все было плохо. У Старков какой девиз? Зима близко. И прошу прощения, что с того? Куртку тебе купить? А у Ланнистеров какой девиз? Услышь мой рев? Ну, срив в клетке, что я могу сказать? В гербом уже все было получше. Джону, судя по всему, понравилась кошка. Вот как шерсть из рук есть пытается, а как все от Нили заревел. Но кот на гербе не пойдет. Точнее, есть тут один дом с гербом в виде пятнистого лесного кота, желтый с черным, на грязно-коричневом поле. Майты. Но они вассалы Ланнистеров, западные земли, и там есть незамужние девушки. Короче, это будет очень толстый намек на мать Джона, а я не хочу никого подставлять. Поэтому я решила, пока предварительно, нарисовать на гербе Джона волка. Волки тоже любят кошек, особенно есть. Да и у папы на гербе лютоволк, а у сыночка так, волк. Зато целиком, с девизом было сложнее. В голову ушло одно хулиганство. От волк на гербе мне товарищ, да мы команда дружная, друг другу нужная. Но подумаю, может быть нет что придумает. Когда мы с ним это последний раз обсуждали, его клинило на чести, долге и зиме, честь на гербе Бастрода. Лорд Старк может в иронию, малыш выглядел нормально, а вот его кормилица, нет. Ходили даже слухи, что она беременна. Нет, Старк своего не упустит, но все было проще. Я с ней общалась и была в курсе. Шейла знала о существовании сметаны и даже ее ела, два раза в год, потому что дорого. Да и кто будет хорошие продукты на бабу тратить? Вот, ее мужику работать надо, а тут она попала во дворец. Само собой, она не королева, никаких ананасов и без оленя, запеченного в шоколаде. Но мяса, сахара, сметаны, масла, сколько угодно, в любое время дня и ночи. И стала она есть сметану три раза в день, а тут сметана хорошая, ложку металлическую вставила и сметана ложку держит. Маложирные продукты тут не в чести. Шведский стол сразил ее не хуже, чем Роберта в каноне. Я невооруженным глазом видела, как она толстеет. Ее муж вообще узнает ее, когда приедет. Отдавал пельмешек, а вернули чебурек. Ну а что ты хотел, лорд Старк? Устойчивый рост. Как бы сделать так, чтобы муж не приревновал? Может быть, пустить слух, что лорд Старк толстых не любит? А что, жена у него не толстая? Нет, я тоже сметану ем, но не три раза в день и с овощным салатом, а не с жареным мясом. Ладно. Джону она нравится и хорошо, тут альтернатив грудному вскармливанию нет, смеси не придумали. Я пыталась объяснить Джону, что с кошкой надо играть, а не есть. Вот так ее надо гладить, вот так, гладить, а не шерсть вырывать. Оденьте Джону на руки носки, пожалеем кошку. Да ты гладь, а не стучи. Или в тебе гены волка проснулись, кошек ненавидишь. С чувством выполненного долга я с кошкой пошла назад к себе. Джон заревел, думаю, хотел дальше играть с кошечкой. Но я же не живодер. Ничего, я завтра приду, без кошки. А если идея с зоопарком сработает, я тебе подгоню большую черепаху. Будешь на ней ездить по комнате. Роберт на олене, ты на черепахе. У короля ночи нет вообще никаких шансов. Надеюсь, трехглазый ворон уже умер от смеха. Интересно, как там дела у Дилмарта? Пора уже войска посылать против Торли или обойдется. Глава 54. Команда мечты. Пов Дилмарта. Лорд Дилмарт хотел отдохнуть сегодня, потому что завтра у него серьезный разговор с Риндиллом Торли, но не получалось. Да еще и проклятый Торли отказался ехать во дворец и назначил прием у себя в доме в столице. А что, если он нападет на него? Нет, королева осознает его важность и направила ему в охрану всю королевскую гвардию. В случае нападения на него им даже не нужно доказывать факт измены Тарли, только вот он может этого и не пережить. Значит что, нужно больше охраны. Часть он возьмет с собой, часть снаружи подождут, а на самом разговоре от него будут присутствовать только королевские гвардейцы. Вместо того, чтобы отдохнуть или еще раз пройтись по плану завтрашнего разговора с лордом Тарли, он был вынужден заниматься работой. Толковых людей не хватало. Нет, чернорабочих на подай принеси можно было нанимать тысячами, столько ему не нужно. Увеличив оклад, он закрыл вакансии среди ремесленников, требовались кожевники, столяры, кузнецы. Это все решаемые проблемы. Только вот найти умных людей было по-настоящему сложно. Все его знакомые мистеры разделились на два лагеря. Одни не хотели иметь с ним ничего общего. Мотивы самые разные. Кто-то не хотел ввязываться в интриги, кто-то связываться с колдовством. Охрана даже предотвратила ряд покушений на него. Вторая часть наоборот жаждала с ним подружиться и вместе работать. Тут были как и желающие легких денег, так и честолюбцы, жаждущие найти на кого-то компромат и его перепродать, так и те, кто жаждал обучиться магии. Увы, магии он научить не мог, даже себя. Но сегодня он проводил собеседование с очень перспективным кандидатом. Мужчине было 54 года. Он был выше Дилмарта, довольно худ и высок, хотя сутулился. Легкий диссонанс вызывало гладко выбритое лицо. Сам человек говорил о себе низким, тихим голосом. Это уже был их второй разговор. При первой встрече Дилмарт решил дать ему шанс и назначил в одну из больниц для простых. Смертность снизилась там даже по сравнению с другими больницами. Ну и нашел про него дополнительную информацию. «Расскажите еще раз о себе, пожалуйста, ничего не утаивая», – попросил он. «Меня зовут Лекснер. Я выполнял обязанности мейстера, следил за ранеными и воронами, в отряде наемников кровавые скоморохи в вольных городах. Особенно далеко я продвинулся в защите бойцов от венерических заболеваний. Едва я узнал, что в Вестеросе появился маг огромной силы, я сразу же бросил все дела и явился к вам на службу. Надеюсь, вы довольны моей работой», — Дилмарт поморщился. «Работой-то он доволен, только вот искренностью, нет. Надо охрану проверить. Так, охрана на месте, особенно он на Тароса рассчитывает. Работой вашей я доволен, только я попросил говорить правду», — сказал он. «Прошу прошения», — уточнил Лекснер. «Он уже не только великий мистер, он еще мастер над шептунами, и у него много шпионов, и картотека розыска тоже имеется. Давайте без резких движений. У меня охрана нервная, вы просто послушайте меня. Вас зовут Криберн, вы бывший мистер, лишенный цепи за занятия некромантией». Воцарилась неловкая тишина. «Но я, как никто другой, вас понимаю. Меня тоже в чем только не обвиняют. Поэтому давайте так, вы мне подробно напишите свою подлинную биографию, я тогда, в зависимости от вашей искренности, приму решение. Может быть, казнь, может быть, вышлю в вольные города назад, а может быть, позволю вам помогать мне в работе». Криберн сглотнул. «Осмелюсь спросить, что за работа?» — поинтересовался бывший мистер. Дилмарт решил, что хуже не будет. Они пошли в лабораторию. Вокруг стояли банки. Пахло тухлыми яйцами. Лианна назвала это аккумуляторы. Она правда говорила, что это не магия, но он был в этом не уверен. Молния рождается от жидкости. Как это не магия? «Вот смотрите, занятный феномен», — Дилмарт пояснял, указывая на дохлую лягушку, что была нанизана на металлический провод. «Ваше мнение, Криберн, это животное мертво?» — спросил он. «Однозначно да», — ответил Криберн. «У лягушки нет головы, да и тело проткнуто тонкими металлическими стержнями». «Балас, разряд», — попросил Дилмарт ассистента. Его ассистент кивнул. Потом рукой схватился за деревянную рукоятку металлической пластины и сдвинул ее. Замкнул, как это назвала Лианна, электрическую цепь, и мертвая лягушка дернула лапой. «Она жива?» – удивился Криберн. «Нет, но она движется», – пояснил Дилмарт. «Это невозможно», – ответил Криберн. Дилмарт тоже так раньше думал. Потом привык. Без печатей, без ритуалов, труп неразумного животного без головы. Но оно определенно двигалось. «Это совершенно невозможно», – выдал Криберн. А потом посмотрел на него так, как обычно смотрит Тиена. «Что-то не так, о, великий», – завопил Криберн, оглушив его. После чего камнем упал перед ним на колени и стал отбивать поклоны. «Научите, научите. Ты это, напиши всю свою историю, ничего не утаивая». «Напишу. Научите магии. Прошу», — продолжал Криберн. «Магия открыта лишь избранным», — привычно начал Дилмарт. Раньше он всем отказывал, но это уж очень долго и нудно. Теперь он придумал вступительный экзамен. Надо было просто при Таросе пройти испытание, зажечь валерьянскую свечу. За час, зажег, молодец, поговорим об обучении. Не зажег, значит, ты не маг. Вот Тарос, мой ученик, сходу зажигает. Ты не можешь хотя бы за час, не буду тебя учить, нечего на бездарь время архимага тратить. Пока из десятков желающих никто не справился, Тарос вышел с Криберном, а Дилмарт устало сел за бумаги. Это еще хороший результат, обычно либо убегают, либо семерых зовут. А этот вот даже изъявил желание учиться. Под вечер к нему вернулся Тарос с огромной стопкой бумаг. «Что это?» – спросил Дилмарт. «Жизнеописание Криберна, им написанное», – пояснил Тарос. «И он очень интересуется, когда учитель начнет его учить. Когда валерьянскую свечу зажгет», — сказал Дилмарт. «Уже? Что уже?» — спросил Дилмарт. «Уже зажег. Он минут за 20 справился», — пояснил Тарос. Дилмарт закрыл те бумаги, за которыми сидел. «Только ведь раскидал работу и на тебе. Лианна велела лично извещать ее о каждом найденном маге. Я ему сообщу, как только проверю правдивость его показаний», — ответил он. «Кончено, решение принимать Лианне, но он должен с этим ознакомиться». Тарос удалился, а Дилмарт сам стал изучать новые бумаги. Он устал, поэтому был настроен только посмотреть по диагонали. Только вот едва он начал смотреть, поэтому к Виберну виселица плачет. Нет, какая виселица? Костер, минимум. С ужасом он читал показания Квиберна. «Я был не менее искусным целителем, чем Иброс». Это Дилмарт сразу списал на хвастовство. «Просто Иброс – это самый знаменитый из архимистеров цитадели, специализирующийся на врачевании. Это тот самый человек, которому Дилмарт когда-то сдавал экзамен на право носить серебряное звено цепи». Дилмарт читал дальше. «Но я мечтал превзойти его. В цитадели веками вскрывают трупы, чтобы постичь суть жизни». Дилмарт задумался. «Да, необходимая практика. Сделать модель тела человека нужной детализации нельзя. Поэтому на трупах бедноты тренируются будущие врачеватели. Заодно отсеиваются излишне брезгливые кандидаты. Я желал постичь суть смерти и вскрывал живые тела. За это серые овцы осрамили меня и послали в изгнание, но я постиг природу жизни и смерти лучше всех остальных в староместе». Дилмарт сглотнул. «Вскрывать живых, просто чтобы понять, как работает тело человека? Если мы оставляем за собой свой запах, выходя из комнаты, то уж, верно, и от наших душ остается что-то, когда мы уходим из жизни. Архимейстеры, впрочем, не одобрили мой образ мыслей. Только Марвин Мак согласился со мной, но он был единственный. В скитаниях за морем я понял, что магия крови самая темная из всего колдовства. Говорят, что и самая сильная». Дилмарт читал и ужасался. «Бредит этот человек или нет?» Он распорядился усилить охрану и посадить его под домашний арест. «А с этими бумагами он пойдет к королеве? Пусть она думает. Но завтра. Как же он устал. Он доковылял до своих комнат. Умыться и спать. Секс ему сегодня не нужен. Он устал. Его встретила радостная Тиена. «Дорогой, я беременна», — радостно сказала она ему, едва они остались наедине. Дилмарт задумался. Он на 100% уверен в презервативе. У него ни один не рвался. Значит, либо девушка перенервничала и просто считает себя беременной, либо она ему изменила. «Сейчас все решим. Подожди тут», — он позвал слуг. Ему же требовалось как-то раньше проверить факт беременности королевы, а в деньгах он теперь не ограничен. Поэтому бы привезен заморский мох, трава с ним. Никто не знал, как оно работает, но если на него попадает моча беременной женщины, мох слегка окрашивается. Он бросил в ночной горшок королевы мох, и да, мох сменил цвет. Он проверил это на других женщинах, да, только у беременных такая реакция. Теперь он проверил свою Тиену. Мох показал, что она беременна. Конечно, это может быть ложноположительная ошибка, но очень вряд ли. Хотелось на нее наорать или стукнуть, но тут у короля дети не от короля, а тут, кто такая Тиена? Проститутка. Она ему даже не жена. Глупо ждать от нее верности. Просто отправит ее домой. Его правда интересовал вопрос, кто отец и как. Он вышел из комнаты, позвал охрану. Ночной допрос ничего не дал. Не пересекалась она с мужчинами, даже с родным братом. Это был вызов для Дилмарта. Поэтому он решил спросить Тиену сам. «Тиена, я точно знаю, что ты не могла забеременеть от секса в том формате, который у нас был. Поясни, как ты оказалась беременной?»